Глава четвертая. Спасенные с Вальдека. Работорговля все еще широко распространена во всей экваториальной Африке. Хотя вдоль берегов континента крейсируют английские и французские военные корабли, суда работорговцев по-прежнему вывозят из Анголы и Мозамбика негров-невольников. Спрос на черный товар все еще велик во многих странах. Увы, даже в странах цивилизованного мира. Капитан Халл знал это. Хотя та часть океана, где сейчас находился Пилигрим, лежала в стороне от обычных путей невольничьих судов, капитан Халл решил, что негры, вероятно, принадлежали к партии рабов, которых Вальдек вез для продажи в какую-нибудь колонию на Тихом океане. На Пилигриме спасенных негров окружили самым заботливым уходом. Миссис Уэлден с помощью Нэн и Дика Сэнда поила их с ложки свежей водой, которой они, вероятно, были лишены несколько дней. В конце концов, вода и несколько глотков бульона вернули бедных негров к жизни. Один из них, на вид старик лет 60, вскоре уже был в состоянии отвечать на вопросы. Он говорил по-английски. «Что случилось с Вальдеком?» — спросил прежде всего капитан Халл. «Он столкнулся с другим судном». «Дней 10 тому назад, темной ночью, когда все спали, на нас налетел какой-то корабль», — ответил старый негр. «Что стало с командой Вальдеком?» «Не знаю. Когда мы поднялись на палубу, там уже никого не было, сэр». «Вы думаете, экипаж Вальдека успел перебраться на борт того судна, которое с вами столкнулось?» «Надо надеяться, что так оно и было, сэр». «И это судно после столкновения не остановилось, чтобы подобрать пострадавших?» «Нет». «Может быть, оно затонуло?» «О, нет», — покачав головой, ответил старый негр. «Мы видели, как оно уходило во мрак». Тоже подтвердили и все спасенные с Вальдека. Как бы ни казалось это невероятным, однако нередко случается, что капитан корабля, по вине которого произошло какое-нибудь ужасное столкновение, спешит поскорее скрыться, немало не заботясь о несчастных, которых он обрек на гибель и даже не пытается оказать им помощь. Строгого осуждения заслуживает даже возница, наехавший на улице на прохожего и пытающийся скрыться, предоставляя другим заботу о жертве своей неосторожности. А ведь пострадавшему от несчастного случая на улице быстро окажут первую помощь. Что же тогда сказать о людях, которые бросают на произвол судьбы утопающих в открытом море? Такие люди позорят род человеческий. Все же капитан Халл мог бы рассказать о многих случаях такой бесчеловечной жестокости. Он повторил миссис Уэлден, что как ни чудовищны подобные факты, они, к сожалению, не так уж редки. Затем он продолжал расспросы. «Откуда шел Вальдек?» «Из Мельбурна». «Значит, вы не рабы?» «Нет, сэр», — живо ответил негр, выпрямившись во весь рост. «Мы жители штата Пенсильвания». «Граждане свободной Америки!» «Друзья мои», — сказал капитан, — «знаете, что на борту Пилигрима, американского корабля, никто не покусится на вашу свободу?» Действительно, 5 негров, спасенных Пилигримом, были из штата Пенсильвания. Самого старого из них продали в рабство 6-летним ребенком. Из Африки его доставили в Соединенные Штаты. Но здесь он уже давно получил свободу. Младшие его спутники родились свободными гражданами, и никто из белых не вправе был назвать их своей собственностью. Они даже не знали того жаргона, на котором говорили негры перед войной. Жаргона, где не существовало спряжения, и глаголы всегда употреблялись только в неопределенной форме. Эти негры покинули Америку свободными гражданами. И свободными же гражданами возвращались обратно. Они рассказали капитану Халу, что нанялись работать на плантации некоего англичанина неподалеку от Мельбурна, в Южной Австралии. Они проработали там 3 года и, скопив денег, по окончании контракта решили вернуться на родину. Они уплатили за проезд на Вальдеке, как обыкновенные пассажиры, и 5 января отплыли из Мельбурна. Спустя 17 суток, темной ночью, Вальдек столкнулся с каким-то большим пароходом. Негры в это время спали. Их разбудил страшный толчок. Когда через несколько секунд они выбежали на палубу, мачты уже рухнули за борт, и Вальдек лежал на боку. Но он не пошел ко дну, так как в трюм попало сравнительно немного воды. Капитан и команда Вальдека исчезли. Вероятно, одних сбросило в море, другие уцепились за снасти налетевшего парохода, который после столкновения с Вальдеком поспешил скрыться. 5 негров остались на полузатонувшем судне в 1200 милях от ближайшей земли. Старшего из негров звали Томом. Спутники признавали его своим руководителем. Этим Том был обязан не только возрасту, но и своей энергии и большому опыту, накопленному за долгую трудовую жизнь. Остальные негры были молодые люди в возрасте от 25 до 30 лет. Звали их Бат, Остин, Актеон и Геркулес. Бат был сыном старика Тома. Все 4 были рослыми и широкоплечими молодцами. На невольничьих рынках Центральной Африки за них дали бы высокую цену. Сейчас они были изнурены и истощены, но все же сразу бросалась в глаза могучая стать этих великолепных представителей крепкой черной расы, и чувствовалось также, что на них наложила свою печать некоторое воспитание, полученное ими в одной из многочисленных школ Северной Америки. Итак, после катастрофы Том и его товарищи остались одни на разбитом корабле. Они не были в состоянии ни исправить повреждения Вальдека, ни покинуть его, потому что обе шлюпки разбились при столкновении. Спасти их могла только встреча с каким-нибудь кораблем. Потеряв управление, Вальдек стал игрушкой ветра и течения. Этим и объясняется, что Пилигрим встретил потерпевшее крушение судно далеко в стороне от его курса, много южнее обычного пути кораблей, следующих из Мельбурна в Соединенные Штаты. В течение 10 дней, которые прошли с момента катастрофы до появления Пилигрима, 5 негров питались продуктами, найденными в буфете кают-компании. Бочки с пресной водой, хранившиеся на палубе, разбились при столкновении, а камбуз, в котором можно было бы найти чем подкрепиться, оказался под водой. На 9-й день Том и его товарищи, жестоко страдавшие от жажды, потеряли сознание. Пилигрим подоспел на помощь как раз вовремя. В немногих словах Том рассказал все это капитану Халу. Сомневаться в правдивости рассказа старого негра не приходилось. Сами факты говорили за это, да и спутники Тома подтверждали его слова. Другое живое существо, спасенное с тонущего корабля, вероятно, повторило бы то же самое, будь оно наделено даром речи. Мы имеем в виду собаку, которая пришла в такую ярость, когда увидела Негоро. В этой антипатии животного к судовому коку было что-то необъяснимое. Динго, так звали собаку, был из породы крупных сторожевых собак, какие водятся в Новой Голландии. Однако капитан Вальдека приобрел динго не в Австралии. 2 года назад он нашел полумертвую от голода собаку на западном берегу Африки, близ устья реки Конго. Ему понравилось прекрасное животное, и он взял его к себе на корабль. Однако динго не привязался к новому владельцу. Можно было подумать, что он тоскует по прежнему хозяину, с которым его насильно разлучили и которого невозможно было разыскать в этой пустынной местности. 2 буквы «С» и «В» выгравированные на ошейнике, вот все, что связывало собаку с ее прошлым, оставшимся для нового хозяина неразрешимой загадкой. Динго был большим, сильным псом, крупнее пиренейских собак, и мог считаться превосходным образцом новоголландской породы. Когда он вставал на задние лапы и вскидывал голову, то был ростом с человека. Мускулистый, сильный, необычайно подвижный, он был из тех собак, которые, не колеблясь, нападают на ягуара и пантеру и не боятся в одиночку схватиться с медведем. Шерсть у Динго была густая, темно-рыжая, с белесоватыми подпалинами на морде, хвост длинный, пушистый и упругий, как у льва. Такая собака в разъяренном состоянии могла оказаться опасным врагом, и неудивительно, что Негоро не был в восторге от приема, который оказал ему этот сильный пес. Динго не отличался общительностью, но его нельзя было назвать и злым. Скорее, он казался грустным. Старый Том еще на Вальдеке заметил, что Динго как будто недолюбливает негров. Он не пытался причинять им зло, но неизменно держался от них в стороне. Может быть, во время его блужданий по африканскому побережью туземцы дурно обращались с ним. Так или иначе, но он не подходил к Тому и его товарищам, хотя это были славные, добрые люди. В те 10 дней, которые они провели вместе на борту потерпевшего крушение корабля, Динго по-прежнему сторонился товарищей по несчастью. Чем он питался в эти дни, осталось неизвестным, но так же, как и люди, он жестоко страдал от жажды. Таковы были те, кого сняли с потерпевшего крушение судна. При первом же волнении на море оно должно было затонуть и, конечно, унесло бы с собой в пучину океана лишь трупы. Но неожиданная встреча с пилигримом, который задержался в пути из-за штилей и противных ветров, дала возможность капитану Халу совершить доброе дело. Надо было только довести это дело до конца, вернув на родину спасенных с Вальдека негров, которые в довершение несчастья лишились всех своих сбережений, скопленных за 3 года работы. Это и предполагалось сделать. Пилигрим, разгрузившись в Вальпараисо, должен был пройти вдоль американского побережья до берегов Калифорнии, и миссис Уэлден великодушно обещала Тому и его спутникам, что там они найдут приют у ее мужа, мистера Джеймса Уэлдена, и он снабдит их всем необходимым для возвращения в Пенсильванию. Несчастные могли теперь быть уверены в будущем, им оставалось лишь благодарить миссис Уэлден и капитана Халла. Действительно, они чувствовали себя в долгу перед ними, и хотя были лишь бедными неграми, надеялись когда-нибудь доказать им на деле свою благодарность.